Филактет. Наконец, после долгих сборов, у милости всех богов, греческое войско отправилось в поход. Море было к ним благосклонно, путь известен, корабли сами неслись к заветной цели. Паламет научил воинов новой, только что им придуманной игре в шашки, и за этим занятием путешествие им показалось недолгим. Фетида, обернувшись дельфином, всю дорогу следовала за кораблем, на котором плыл ее сын, выскакивала из воды всякий раз, как он появлялся на палубе, и, приняв человеческий образ, начинала изводить Ахилла бесценными советами и указаниями. Не стоять на сквозняке, проверять доспехи перед боем, не забывать прикрываться щитом, не лезть вперед, а лучше стрелять из лука, стоя позади. А главное, никогда не гневить богов. Совет, которым Фетида сама никогда не умела пользоваться. Ахилл не знал, куда от нее деться. Его и так уже дразнили маменькиным сынком. Он был единственным во всем греческом войске, кого сопровождала в дороге мать. Карта, нарисованная Телефом, оказалась на удивление точной. И согласно этой карте, меньше чем в дне пути до Трои, лежал островок, на котором Агамемнон велел устроить привал и в последний раз мирно переночевать. Высаживаясь на остров, часть бойцов собралась, чтобы соорудить походный алтарь для торжественного жертвоприношения накануне войны, а остальные расходились осматривать местность, искать воду и собирать дрова для костров. Фетида по-прежнему ни на шаг не отходила от сына. «Сынок», — говорила она, — «ты, главное, на острове веди себя тихо. Не заходи один в незнакомые места, ни с кем не ссорься». «Мама!» — взвыл Ахилл. «Ну с кем я могу поссориться на необитаемом острове? Одиссей, погоди, я с тобой». Он догнал царя Итаки, и они быстро пошли через кусты и овраги вглубь острова. Фетида, которая ходила по пересеченной местности не так быстро, как плавала или летала, вскоре поотстала от них. Они шли через лес, время от времени перебрасываясь короткими фразами. Одиссей говорил, уступал тихо и постоянно оглядывался, не доверяя спокойствию необитаемого острова. Он первый заметил небольшую пещеру, у входа в которую над костровищем еще поднимался дымок. Одиссей резко остановился, схватив за локоть своего спутника, трещавшего ногами как слон, чтобы дать ему знак «быть потише», но было уже поздно, их заметили. Одиссей едва успел увернуться от летевшего в него камня, и в следующий миг из кустов выскочил обросший волосами человек в звериной шкуре. Замахнувшись камнем, он накинулся на Ахилла и с размаху накололся на выстреленное навстречу ему копье. Взмахнув руками, он выронил свое оружие и рухнул к ногам победителя, даже не успев вскрикнуть. Вместо него завопила Фетида. Подпрыгивая и на ходу потирая ушибленное колено, она бросилась к дергавшемуся в последних судорогах дикарю. «Мама!» – закричал Ахилл. «Ну теперь-то я что не так сделал? Я с ним не ссорился, он первый полез». «Сынок!» – простонала Фетида. «Я же просила вести себя тихо и не гневить богов!» «Это что, бог, что ли?» «Хуже! Это был Тенес, сын Аполлона. Ты знаешь, как Аполлон мстит за своих детей? Он на Зевса, на родного отца руку поднял из-за Асклепия. Он тебе не простит Тенеса». «Да что же он мне сделает? Ты сама всегда говорила, что я неуязвимый». «Не знаю, сынок, но у меня предчувствие». «О, боги, предчувствие!» – простонал Ахилл. «Что ж мне теперь, у каждого свидетельства о рождении спрашивать, прежде чем убить? Откуда я знаю, кто чей сын? Да может, это и не сын Аполлона вовсе, откуда ты знаешь? Че бы этот сын Аполлона оказался тут в таком виде?» «Его отец в ящике в море бросил, вот его сюда и прибило». «Какой отец? Аполлон?» «Да нет, другой, это долгая история». «Мама, ну ты сама думай, что говоришь, откуда у одного человека может быть два отца?» Фетида в ответ только расплакалась. Ахилл же подумал, что если когда-нибудь его спросят, чтобы он прежде всего посоветовал новобранцу, то он ответит: «Не брать маму с собой на войну». Между тем, на берегу все было подготовлено к жертвоприношению, и военно-полевой жрец Калхант отслужил торжественный молебен. Во время этого, в сущности, довольно скучного дела, внимание всех присутствующих привлекла небольшая природная сценка, разыгравшаяся на дереве у алтаря. Змея забралась в птичье гнездо, и, несмотря на протесты его хозяйки, хладнокровно сожрала 8 птенцов, а потом и их мать. Насытившись, она довольно разлеглась на ветке и так и застыла, будто превратившись в камень. После молебна Калханта, конечно, спросили, как понимать это знамение, на что тот, важно насупившись, тут же ответил: «Это значит, мы победим». Греки радостными возгласами приветствовали это пророчество, а довольный Агамемнон, выплатив премию предсказателю, заметил: «Вот что значит настоящий специалист. Другой бы голову ломал, рылся в книгах, камни какие-нибудь раскидывал. А наш Калхан сходу все объяснил. Кстати, то, что птенцов было 8, тоже что-то значит? Конечно, ответил Калхант. Это значит, что мы победим за 8 дней. Новое пророчество произвело такой же эффект, как и первое, греки были в восторге. Установив палатки, бойцы собрались у костров. Они пили вино и слушали рассказы бывалых воинов. Больше всего народу собралось там, где бывший оруженосец Геракла рассказывал о подвигах своего командира и друга. Рассказчика звали Филактет. Его истории были настолько невероятны, даже для тех насыщенных чудесами времен, что не все слушатели верили. Но Филактет клялся, что все это правда, и в качестве доказательства предъявлял лук, унаследованный, по его словам, у самого Геракла. «Лук значения не имеет», — скептически заметил Одиссей. «Главное, кто из него стреляет. Я, например, оставил свой лучший лук дома. Ну и с самым обычным луком дам фору любому из вас». «Разве что в хвостовстве», — возразил Филактет. «Со мной в стрельбе из лука даже сам Геракл натягался. Попробуй ты, если хочешь усрамиться». Одиссей принес 12 небольших колец, повесил их на ветке дерева, убедился, что все они висят в один ряд, отошел на порядочное расстояние, натянул лук, и через мгновение все кольца оказались насаженными на воткнувшуюся в ствол дерева стрелу. Под восторженные крики зрителей Филактет отвязал кольца, подбросил их высоко в воздух и выстрелил. На упавшей стреле зрители насчитали все 12 колец. Одиссей был посрамлен, а Филактет тут же оказался в списке его врагов на втором месте, сразу после Паламеды. В двух делах Одиссей не хотел знать себе равных – в хитрости и в стрельбе из лука. Так что всякий, кто его в этом превзошел, становился на очень опасный путь. Впрочем, царь так и не подал виду, что взбешен. Он радушно поздравил Филактета с победой, а вечером, когда все стали расходиться ко сну, зашел к нему в палатку, протянул хозяину кубок вина, наговорил комплиментов и стал расспрашивать про чудесный лук. Филактет охотно разговорился, рассказал, что не только лук, но и стрелы перешли к нему по наследству от великого героя. Показал он и колчан с этими стрелами. Наконечник каждый был аккуратно завернут в тряпочку. Одиссей продолжал разговор, рассеянно разматывая один из них. «Осторожно», — сказал Филактет. «Стрелы отравлены ядом лирнейской гидры. Он хоть и поослаб от времени, какую-то часть своей силы еще сохраняет. К нему даже прикасаться смертельно опасно». «Яд лирнейской гидры?» — задумчиво пробормотал Одиссей. «Да, яд лирнейской гидры. Это, конечно, очень серьезно». Он посмотрел на тряпочку в руке. Там, где она соприкасалась с отравленным наконечником стрелы, были видны следы темной маслянистой жидкости. Если эту тряпочку незаметно обмакнуть в бокал Филактета, то у Одиссея, пожалуй, стало бы одним врагом меньше. Но все бы сразу поняли, кто это сделал. Да и неизвестно, как яд лирнейской гидры действует при приеме вовнутрь. Геракл, кажется, охотился этими стрелами и не отравился подстреленной дичью. Взгляд Одиссея упал на стоящую у входа в палатку сандалии Филактета. Выждав момент, он незаметно потер отравленной тряпкой внутри одной из них. Побеседовав еще немного, допив вино и пожелав собеседнику спокойной ночи, царь так и удалился. Ночью весь лагерь разбудил вопль Филактета. Оруженосец Геракла лежал у входа в свою палатку, дико выл и дрыгал ногами, одна из которых распухала на глазах. Среди ночи он задумал выйти на улицу, стал надевать сандалии, и вдруг такое вот случилось. «Странная болезнь», — сказал Паламет, пытаясь при свете факела разглядеть мелькавшую в воздухе ногу. «Дело ясное», — ответил Одиссей. «Змея укусила. Здесь на острове водятся змеи. Мы все сами видели. Ночью в темноте на такое наступить плевое дело». «Не похоже на укус змеи», — возразил Паламет. «А это особенная водяная змея. Я знаю, у нас на Итаке тоже такие водятся». «Имеешь в виду себя?» Одиссей не отреагировал на ехидное замечание Паламеда. Сейчас его больше беспокоил Филактет. Убить его не удалось, и он наверняка догадался, кто ему нагадил. Сейчас, пока он от боли все равно не может говорить, это не страшно. Но если боль пройдет, то Одиссею придется ответить за бесчеловечную пакость. Он отвел Агамемнона в сторону и сказал: «На Итаке мы стараемся избавиться от тех, кого покусала водяная змея. Мало того, что они орут так, что ничего делать невозможно, так ведь на укушенном месте образуется язва такая вонючая, что на 100 шагов не подойти. Если взять его на корабль, то мы до Трои не доплывем. Он нам весь флот завоняет». Агамемнону было жаль расставаться с легендарным помощником великого Геракла, но перспектива завонять весь флот ему была совсем не по нраву. Неизвестно, как долго мучился Филактет, но через какое-то время боль спала или он просто привык к ней. Придя в себя, он огляделся и увидел, что лежит на пустом берегу. Греки уплыли, оставив его одного на необитаемом острове.